Марина Суржевская. Зачем цветет лори? Пролог. Таких, как я, называют раянами. Когда-то нас было много. Нам поклонялись, словно богиням. Нас почитали и приносили дары. В те времена мы сами выбирали, кому выказывать благосклонность, кого одарить чудом нашей любви и наслаждением. Люди строили для нас храмы и рядили в сияющие одежды небожительниц. Тогда мы сами решали, для кого расцветет лори. Но люди переменчивы и мстительны. Когда-то одна из нас отказала темному императору, не пожелав разделить с ним ложе и любовь. И владыка решил свергнуть богиню с ее пьедестала, покарать и заставить упасть ниц перед собой. Мужчина. Даже сильнейшие из них, обладающие магией и властью, бессильны перед болью и желчью разбитого сердца. Император повелел разрушить наши храмы, сжечь наши святыни, а нас объявить вне закона. Я родилась в то время, когда раяны уже два века были отверженными. Мне не повезло. Родиться с бутоном лори на спине — это смертный приговор, потому что теперь нас убивают. Нас почти не осталось. Как мне рассказали, моя мать не смогла собственноручно перерезать горло новорожденной малютки или задушить меня, прижав к лицу тюфяк, набитый старой соломой. Она не смогла сделать так, как велит закон. Но и оставить меня у себя тоже было не в ее власти. Все, на что ее хватило, подкинуть корзину с младенцем к воротам святой обители в скалах скорби, туда, где не ступает нога здравомыслящих людей, потому что в обитель приходит умирать. Возможно, моя мать решила, что там, где царит лишь смерть и мука, у меня будет шанс, и бутон лори не расцветет. А может, она просто выкинула меня по пути, и обитель лишь оказалась рядом? Я не знаю. Я выросла в окружении полусумасшедших старух, гнойных трупов и духов-мертвецов, которых в обители было больше, чем живых людей. Я даже научилась с ними общаться. Ведь маленькой девочке тоже нужны друзья, пусть эта девочка и отмечена смертельной печатью спящего цветка. Долгие годы бутон не раскрывался. Лишь плелись по позвоночнику тонкие ветви с узкими листьями, оплетали мою спину черным рисунком. Говорят, что когда-то цветы лори на телах раян цвели живыми красками. Но после проклятия темного владыки они лишь исчерчивали тело тонким черным рисунком. Еще болтали, что краски вернутся, если раяна сможет полюбить. Но это, конечно, лишь глупая сказка. Потому что раяны не любят. У раян нет души, сердца. У раян есть только тело с цветком лори. И это тело столь желанно для любого, кто к нам прикоснется, что способно свести с ума. Когда-то «раяна» означало желание. Теперь это значит яд. И когда мой цветок расцветет, меня найдут. Сумеречные псы, слуги темного владыки, самые страшные инквизиторы и маги. Они придут за мной, чтобы уничтожить. Стереть с лица земли смертельную отраву, способную поработить мужчину. Раяна означает смерть.